Глава 10. И вновь ждать и догонять. Все в готовности и по своим местам согласно боевого расчета распределены. У меня, вернее на мне, боевой скаф инженера. Да-да, подарок капитана. Легкий, мощный и с фееричным усилением от экзоскелета. Возможности для ремонта в открытом космосе. Причем могу болтаться там не менее 6 часов без передыха. Система жизнеобеспечения. И попить, и наоборот. Все можно. Даже кормят, если картриджи еще найду. Этот, что сейчас стоит, единственный пока. И почти на издыхании. Производство коротышек, но не последняя, как понятно, модель. Но даже для империи навороченный костюмчик. Защита повышенная, почти высший ранг. Единственный косяк – встроенного вооружения нет, как на тех же боевых скафах. Как понял, подгон от мусорщиков. Даже вроде запашок остался от прошлого владельца. Интересно, сколько он времени там в космосе проболтался, пока его шустрые деляги не обнаружили и не подобрали. Усилились все. У мусорщиков прикупили полный комплект, хоть и старых, но пригодных боевых скафов. И вот теперь все, вернее весь экипаж без исключения, парится в них в ожидании выхода нашего кораблика из прыжка. Первая система, где нам надо делать поворот, а это 2 дня отдай, хотя можем прыгнуть и сразу по ускоренной программе. Капитан еще не принял решение, как уходить будем. Но радует одно. Тут есть станция, и пускай маленькая, эскадрилья прикрытия караванных путей. Но капитан-перестраховщик никому не верит. Что сказать, он сам пират, походу. «До выхода 5 минут», — докладывает Искин. «Капитан, все на своих местах. Системы обнаружения включены. Штатная система ПКО в готовности. Я на мостике вместе с Шилом». Рядом трется невидимая малая, ей тоже все интересно, глазки горят, и ничего слышать не хочет, чтобы остаться под прикрытием Михи. «Думаешь, что могут и тут нас накрыть?» — спрашивает старпом капитана. Брат его только устало морщится. По докладу Жоры, капитан в последнее время почти не спит. Ты же слышал анализ ситуации, выданный Скином на основании наших подозрений. Вояки не столь честны, как всем бы хотелось, и деньги они тоже очень любят. Отвечает как-то затравленно капитан. Если удастся уйти отсюда, то поймать нас возможности у них уже не будет. Только случайно. Отсюда 3 вариантов маршрута. Выдает капитан такую инфу, от которой у меня глаза на лоб лезут. А Жорик только удивленно и восхищенно хмыкает. Но его же мы с заказчиком обговаривали? Удивляется Шил. И че с того? Смеется устало капитан. Я что, самоубийца? Я, конечно, не артачился и подписал согласованный маршрут, где нас типа будут ждать для учета хода в контрольных точках. Уж типа больно груз ценный. Но я же не дурак. Как для контроля, так и для захвата могут ждать. А вот тут, да, не спорю. Система почти обитаема. Но это ни о чем не говорит. Посмотрим. Мы же даже не в курсе, кто может стоять за желанием прижать нам хвост. И вообще, это наши, только наши предположения. Ничего конкретного пока нет, и ничего не указывает на то, что мы являемся объектом охоты. Еще раз повторюсь, все эти выводы – это наши страхи за полученные легкие деньги. Это, брат, ты и я понимаем, что ничего просто так не дается в этом мире, особенно когда огромные суммы за, по сути, мелочную работу платят, а значит, есть шанс, что нас просто где-то прижмут. А потому все в готовности и действуем по плану, разработанному тобой с малым. Капитан повернулся ко мне. «Как там наша пушка поживает?» Уточняет он с улыбкой. «Знает, как мне пришлось попахать все эти дни. И не понимает, как мне удалось так быстро закончить все работы. Ой, параноик и меня тоже в чем-то подозревает. Опытный чертяка. Ведь догадывается, что я что-то или кого-то все-таки скрываю. Головой ручаюсь, капитан, что выстрелим. Если успеем, конечно». Выдаю я на одном дыхании. Но у нас есть только один шанс. И то, если удастся до супостата добраться на минимальное расстояние. Продолжаю я уже более спокойно. Словил мандраж, и это очень плохо. Волную сильно. На значительном удалении стрелять можно только для острастки. Но есть мысль, как стрелять, если все-таки дойдет до этого, и что надо сделать, чтобы вышли идеальные условия для выстрела. Я посмотрел в глаза капитана. «Ну, не томи. Говори, малой, что нужно сделать?» Кэп говорит четкими, словно рубленными фразами. Я тяжко вздохнул. Нервишки-то шалят, однако. Если случится нападение, и противник пойдет на абордаж, нам бы корабль пустить во вращательное движение. Не быстро, а так, слегка. Помолчали. Все обдумывают услышанное. «Ты по оси имеешь в виду вращение?» — уточняет присутствующий при разговоре старый штурман. «Да», — отвечаю я. «Это чтобы можно было выводить на предполагаемую цель твою дуру?» — спрашивает уже Шил. «Угу», — киваю я в ответ. Капитан молчит, думает. «Значится так», — принимает наконец-то он решение. «Если противник один, то твоя дура молчит. Просто молчит и уповаем при неизбежном абордаже только на засады и припрятанные турели большой мощности, а также на то, что бронелисты выдержат и не допустят разрушения корабля изнутри. Надеюсь, что ты все расчеты правильно провел, малой. Иначе сами себя тут и похороним». Пессимистически закончил он свой монолог. «Я тоже на это надеюсь, капитан», — отвечаю честно я. «Я ведь никогда на практике такого не делал». Шил только хмыкает в ответ на мое признание. «А никто и не говорит, что когда-то кто-то до такого додумывался», — восклицает он. «Расхерачить внутренности корабля вместе с членами команд абордажа противника турелями противокорабельной обороны. Ты точно ненормальный малой, если сумел до такого додуматься». И, видя удивление на моем лице, добавил: «И мы все тоже ненормальные, раз согласились с тобой и решили так рискнуть». «Рискнуть, чтобы в живых остаться», — произнес старый штурман, потом хлопнул меня ладонью по плечу скафа. «А главное не только выжить, но и попытаться приз к рукам прибрать. Вот это по-нашему. Уважаю». Вот вроде старик. Ничего такого он и не сказал, а как приятно слышать. Хоть такую похвалу из уст этого космического волка. Понарассказывал мне тут недавно Шил о старом пирате, о том, кого при знакомстве с экипажем я в медкапсулу отправил. Стыдно-то как. Ну да ладно, проехали, как выразился сам старикан. «Да, это точно по-нашему», — усмехнулся и Кэп. «Стоим напряженные все и с улыбками на лицах. Забавно, наверное. И я на этом фоне выгляжу». «Готовность номер один», — взвыл сиреной Искин. «До выхода из прыжка минута». «Отчет пошел». Капитан прикрыл глаза. За ним то же самое сделали и его подчиненные. Кроме меня, конечно. «Молятся». С уважением в голосе прорезался из небытия Жорик. «Уважуха мужикам», как Кур говорил. «А ведь реально. Они же даже перед возможным боем и мандража не испытывают. Матерые». Потом пауза. «Ну и связался же ты с отморозками, малой. Они ведь на ура приняли твой план контратаки, потому что сами на голову полностью отмороженные. Они же отморозки. Они чокнутые все, Дэн». Я смотрю на ребят, что встали истуканами, словно статую древности, когда до боевой тревоги секунды остались. Но почему тогда я так себя среди них уютно чувствую? А главное, защищенно. Ни в какое сравнение с тем, что мне пришлось испытать в столичной системе, в гостях у сестры. Ни в какое сравнение то состояние не идет с этой уверенностью у этих людей. Сила. «Фиксирую высвобождение энергии». Элли едва в реал не вышла, так ее сильно заколбасило. Резко врывается в мой мозг крик Искина. Она вроде готова сейчас в одиночку всех врагов своего обожаемого Шила в капусту перекрошить. «Ой, что-то мне страшно становится, босс». «За малую?» — испугался я. «Да какой там?» — хмыкает Жорик. «За тех, кто может к нам в гости без разрешения нагрянуть. И что-то мне говорит о том, что лягут они все. Как бы только нас с тобой не потянули». «Боевая тревога!» — выдал неожиданно капитан. «Боевая тревога по кораблю! Всем поместать стоять!» — дублирует команду капитана Искин. «Но наконец-то!» — выдал и Жорик, и умолк. А вот Искин корабля начал отсчет. «До выхода 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...» Пауза. Внутри от плохих предчувствий у меня словно комом грудь сдавило. «Выход!» — орет Искин. «Боевая готовность. Есть ссылки на обращение Искина станции. Отправляю приветствие. докладывает о своих действиях Искин капитану, но боевую готовность ни он, ни капитан так пока и не отменяют. Фиксирую сигнатуры 7 кораблей. Есть отзывы от всех. 5 проводят разгон для прыжка. 2 военные корабли. Прикрытие караванного пути. Вроде как пришел запрос сразу от обоих. Представляюсь. Капитан. Пауза. Нам желают счастливого пути. И один из кораблей вроде взял курс на выход из системы в противоположную от нас сторону. Опять пауза. Все молчат. «Наши действия, капитан!» — обращается Искин к своему хозяину. «Я задержал дыхание. Ого, как же я, оказывается, разволновался-то! Отбой боевой тревоги! Готовность 2!» — дает команду Кэп, потом переводит взгляд на меня. «Можешь пока заняться своими делами, но со своим дроидом ничего серьезного не затевайте, пока мы в прыжок не уйдем». Я киваю, и так понятно. Мы-то почему на мостике оказались с Шилом? Мы основная группа прикрытия. А Миха и так в готовности сейчас. Даже вон лазерную боевую установку успел запитать и привести ее в боевой режим работы. Если удержаться не получится, то придется и из нее лупить. Тут уж не до выбора особо. Самим бы спастись. «Какой маршрут?» — услышал я, выходя от капитана. Пауза. А потом до меня донесся уже слабый голос Кэпа. «Давай поближе к вояке, который в системе остался. Не станет же он сам нападать. Но связь держи со станцией, мало ли что. Что-то мне не хочется без прикрытия идти. Кораблей в системе прилично, так что двигаем. И это, по ускоренному варианту давай. Жги движки. Что-то неспокойно на душе у меня. Как бы чего ни вышло». 3-й час разгона. Еще 2 и в отрыв. Это мне Жорик докладывает. Движки, походу, менять придется после такого забега или побега, это как посмотреть. Что-то уж больно сильно перестраховывается капитан. Жорик постоянно держит связь с эскином корабля. На все у него времени хватает, а вот мне... Инженерный бот преобразился. Немного-то мы им и занимались, но вот места для установки двигателей уже почти подготовили. По расчетам, этот маленький кораблик даже прыжки в состоянии будет делать. Правда, в основном в пределах системы, но по местным меркам практически мгновенно, не теряя времени на разгон. Почти с места. Бот раскидан по составляющим и агрегатам. Остался целым только корпус. Вот его-то сейчас укурочим. По расчетам войдут оба, но мы с тобой, Дэн, все-таки лопухнулись. Движки-то не напрямую на топливе работают, а от реактора. А он тут у нас стоит никакой. Возможность удачного ремонта минимальная. «Приехали». Малая обиженно молчит. «А ведь предупреждала». Да я не слушал тогда. Ну, признаюсь, я в тот момент немного не тем местом думал. «Давай подрасчетные места установки просто сделаем, а пока запитаем движки бота от запасного реактора корабля, а мы с тобой порыскаем в твоих базах, что мы сюда всунуть можем, не слишком дорогое». «Что всунуть?» — смеется Искин. «Вот же редиска, как кур бывало на меня ругался». «Да они меня разыгрывают, доходят до меня». «Мы с Элькой уже все предусмотрели, пока ты занят был, босс. Но наше решение, боюсь, что тебе не очень понравится». Я застыл, словно столбняк поймал. «Так вот, куда деньги-то с остатка ушли. А ведь в аккурат перед прибытием мусорщиков и списались со счета. Вот дают. И как-то же обошлись, и без моей виртуальной подписи. Ай, гады». Да они ее просто-напросто скопировали. Нет, это в принципе невозможно. Тогда что? Я перевел взгляд на виновато глядящую арахниду. Неужели Элька? Вот же засранка малая. И че придумали? Хмыкаю я. Фантом Жорика в абордажной сбруи косит взглядом в сторону притихшей Эльки, а Миха и вовсе словно на инстинктах пытается малую прикрыть своим корпусом. Воспелись. И еще один теперь за малую горой. «Приручила!» Не ожидал. «Тут 5 веков назад с архами дрались и не по-детски», — начал Искин. А я прикрыл глаза от ужаса. «Вы что, реактор от ее родственничков прикупить умудрились?» Взвываю я в голос. «Как? Как его пропустили на корабль?» Мне в ответ фантом только скалится. И малая на своих маленьких человеческих ножках Так забавно ножкой загребает несуществующую пыль. Дроиды-уборщики спать не умеют и всегда в работе, особенно после того, как я с малой их подлечил немного. А ведь словно подросла немного. Заметил, что на ножках уже неплохо бегает. Правда, для контроля тела по паре ног арахнидовских все-таки выставляет, чтобы не упасть случайно. Настырная. А ведь точно подросла. И меч метровый ей уже как раз. Переросла свою железную любимую палку. Надо же, как повезло тогда ей. Ведь смогла ее у меня отобрать. Но не об этом сейчас. И что по реактору? Раз решились купить, да еще и скин корабля как-то подкупили. Почему же подкупили? Я не продаюсь. Около меня материализовалась точная моя копия. Я только рот раскрыл от удивления. «Балуется», — смеется Жорик. «Но смотри, как здорово у него получается. А все потому, что второй реактор в работе, и проблем с энергией на корабле благодаря нам нет». «Понятно, сговорились». «И что в итоге?» — спрашиваю я. «Он в два раза мощнее совокупного выделения энергии наших реакторов корабля. А по массе, и главное, по размерам, как раз нам в лед подходит. Но без Эльки он работать отказывается наотрез». Только в ее присутствии. Там система защиты, которая реагирует только на арахниды. Причем непростого. Псион? Удивляюсь я. Да. Но что-то мелкое. А наша мадам, угу, как сильна. На расстоянии может им управлять. И этот факт, я скажу вам, господин, открывает перед нами небывалые возможности. Я усмехнулся. Понял, куда клонит Жорик. На базах. Благодаря тем же мусорщикам скопилось до хрена всякой всячины от кораблей пауков, а вот как их использовать, никто и не знает. Что-то получается пристроить, но так, по мелочи. Как я в свое время систему жизнеобеспечения для своего штурмовика у них свистнул. Говорят, держали все для того, чтобы было чем торговаться с архами, но они на свое старье не падкие, как наши. Ну, например, во фронтире. Или те же пираты, которым вечно денег жаль. Или у кого на навьё денег всегда не хватает. В общем, рынок вторсырья у арахнидов никак не развит. Или просто боятся что-то у двуногих покупать, а вдруг им мы какую бяку подкинем. Но в любом случае, это лично для нас в плюсы можно записать. Кроме нас самих и моего клана, эти запасы нахрен никому не нужны, а вот нам. Но вот надо бы как-то эту информацию в клан скинуть, тому же шаману или сестренке. Все выигрыши будут. Одни склады разгрузят и за неликвид деньгу поимеют. Ну, а мы можем попробовать и приподняться на разработках пауков. Ну и все-таки, неопределенно спрашиваю я всех присутствующих. Понятное дело, что все уже в курсе. Этот-то как, не сдаст? На что эскин корабля состроил на лице своего фантома, то есть самого меня, вернее, моей точной копии, такое обиженное выражение, что я сам невольно разулыбался. Все норм. «Вопросы ему по тебе не задают, и ему врать не придется», — ответил Жорик. «А если спросят? Тот же капитан, например», — не унимаюсь я. «Чтобы что-то точно спросить, об этом знать или хотя бы догадываться надо. А откуда были тут известно? А потому не парься, босс, лучше выкладку по реактору послушай. Итак, фантом Жорика уселся на импровизированное кресло и при этом еще умудрился закинуть ногу на ногу. Позер!» Работает на простом топливе, как и все реакторы производства других империй. Правда, по КПД, как ты слышал, в разы их делают. И экономичный очень. Одна полная заправка – это с десяток лет непрерывной работы. Я уже со склада получил топливо для реакторов. Да и после ремонта реакторов корабля у нас оставался небольшой запас. А для нашего малыша, Искин кивает в сторону корпуса бота, этого запаса, ввиду пониженной растраты энергии, хватит не на десяток лет, а на все 30. Он не фонит, как, например, реакторы ушастых или коротышек. Никто и не поймет, как нам удается летать на своем корыте. А для движков его мощности хватит за глаза, с избытком. В общем, у нас образовался дефицит по нагрузке. Серьезный дефицит. И с этой проблемой надо что-то делать. Таким образом, так его нагружать – это просто преступление. А из этого вытекают уже и другие проблемы, которыми тоже стоит заняться. Даже если мы сюда все-таки впихнем систему, закупленную для манипуляторов и их самих, мы должны их впихнуть. Причем так сделать, чтобы работало все как часы. Сполотов, возразил я. Сполоты давно уже часы не делают. Это анахронизм, — смеется Искин. «Да? А почему тогда на аукционах этот анахронизм, как ты выражаешься, по несколько миллионов стоит?» — спрашиваю я. «Понты молоденьких мажоров, у которых денег дохренища, как говорил небезызвестный тебе персонаж, который в данный момент проходит омоложение со своим друганом. Но мы отвлеклись. Не о часах сейчас думать надо, а разговор идет о реакторе, причем очень хорошем и надежном реакторе, который к нашей радости не питается арахнидами или их заготовками, как у той же королевы». «Да, напомнил. И что по нагрузке?» Возвращаю я нить разговора в прошлое русло. «По нагрузке?» Жорик опять, как плохой актер, делает совсем ненужные паузы. «Движки он потянет, и это понятно. Система управления и жизнедеятельности, которую, как и на твоем штурмовике, который ты сам и планировал, мы взяли тоже у арахнидов. Но еще и манипуляторы, и система к ней. Куда же без нее, раз уж купили? Но по расчетам, что наш маленький инженер сделал...» Фантом кивает в сторону пригорюнившейся Эльки. «Выходит чуть больше 15% нагрузки. Перехлёст громадный, и это плохо и даже опасно». «Но ничего себе запасец», — я задумался. «И это, как я понял, на пиковых нагрузках считали», — уточняю я. «Ага», — кивает уже сама малая. «А так и того меньше». «Сколько?» — уже реально озадачен я. «Не больше 9. Реактор-то мощным очень оказался. Хотя по своим размерам вроде как и мелочь», — пожимает плечами Элька, как бы говоря. «Ну, так получилось». «Нет, запас, конечно, попу не волнует, как выражается мой бывший инструктор, но не во столько же раз. В 10 раз выше реального расхода мощности, а ведь уменьшить используемое количество топлива не получится. Причем никак. Тут еще есть возможность повысить расход мощности, чтобы она на ветер просто так не уходила. Но эта возможность стоит серьезных денег», — влезает в разговор Жорик. «Ну и?» — уточняю я. «Можно купить комплект ремонтных дроидов. Они тоже подзарядку требуют. И мини-мастерскую от коротышек. Стоит она, правда, просто несусветных бабок, но и толк от нее велик. А это сразу, считай, 40% загрузит наши объемы в энергии, уменьшить выработку которой мы просто не в состоянии. Но это, опять же, пиковые значения. Трюм придется, конечно, уменьшить или пойти другим путем и просто сделать это полностью герметичным и завести на жизнеобеспечение от пауков. Такую возможность эта система предоставляет. Мощная она у них штукенция. Ну и последнее, что приходит в голову, это установка вооружения. Тех же лазерных установок, которые для простого ремонта и резки металлов применить можно, но оружие все же должно быть энергетическое. Тогда входим в минимальный лимит, но, увы, только по энергии, минимально вырабатываемой реактором, и, увы, никак не по деньгам. И потому вопрос, а нам это надо? Прав, зараза. Тратить свои не столь уж и большие сбережения непонятно на что не хочется. С другой стороны, бот бы мне на планете точно пригодился. К тому же бот с пушками. Ведь помню я подарки у себя там, на планете, где мой дом остался. Я не про свою империю сейчас, я о планете, которую считаю теперь своей второй родиной. Вот там тоже, что глейдер, что вездеход, с такими зубами были, что никто и дергаться-то не решался, а вот теперь... Но что-то мне говорит, как бы потом свое очередное детище бросать не пришлось. А ведь жалко будет. Столько трудов потрачено, и средства немаленькие еще требуются вбухать в это предприятие. Дилемма. С другой стороны... Сама работа по ремонту этого бота для меня интересна как для техника, так и для инженера и будущего конструктора. Такая практика, к тому же, мой вариант комплектации уже не раз себя оправдал. Тишина. Никто мне думать и принимать решения не мешает. Искин корабля свой фантом свернул. Надо попросить, чтобы меня больше он не копировал. А то взяли практику. Вон, на моей первой базе, где службу начинал... Говорят, Искин вплоть до нашего убытия из системы моим фантомом шухер по всей ремонтной базе наводил. И ведь слушаются его и реально боятся. И вроде как уже небылицы про мой призрак всем встречным рассказывать начинают. Точно, доиграются. Но все проблемы в итоге отразятся впоследствии на мне. Вооружать птичку нашу надо. Наконец-то принимаю я решение. Вопрос чем? Старьем скажу сразу, не хочу. Так ведь и не к спеху пока, радостно соглашается со мной Искин. И вон Элька хоть улыбаться начала. Нам еще на этом корыте долго болтаться, почти 2 декады. Может, куда еще заглянем? Ведь кризис везде с войной связанный. А потому есть шанс хорошие и нужные вещи купить. Если, конечно, очень повезет и удастся заболтать продавца. И купить по не очень высокой цене, как с теми же двигателями. Ага, смеюсь я в ответ. А манипуляторы все обратно отбили. Весь наш воображаемый навар. Фантом Жорика поморщился. Так лучший вариант был. И в комплекте к тому же со своей электроникой и программным обеспечением. Ничего подобного из предложений в столице графства и в самой системе найти я не смог, как не искал. Оттого и цена такая. Но я вот еще о чем подумал. А почему бы нам не озаботиться генератором постановки помех, например? Или генератором скрыто? Вот так поворот. Мы что, в тыл к противнику собираемся, удивился я. Но Искина не смутить, мне уж точно. Он про меня и так все знает, всю подноготную. «Ну, на всякий случай», — мнется Искин. «Вдруг откуда-то линять придется. Или, наоборот, пробираться незамеченными. Рейнджера бы какого-нибудь подраздеть. Ну, а еще и генераторы щитов. Кольпушки ставим, то и о защите не мешало бы подумать. И еще бы подумать, несет жору. Над сканером пространства, как над военным вариантом, так и о профессиональном шахтерском». Есть соединенные по своим характеристикам. Вещь. Но по стоимости... Фантом закачал головой, давая понять его отношение к таким задранным ценам. Фантом Жорика, научившись, видно, у меня такому жесту, разводит руками в стороны и при этом еще умудряется пожать воображаемыми плечами. Хотя какие они у него воображаемые? Фантом полностью материален. Вот только энергии на его поддержание в такой форме уходит просто прорва. То-то мне вечно есть хочется, когда он балуется со своей старой ипостасью. Когда же мы ему андроида добудем? Одного купили, да еще за такие бабки, и то бросить пришлось. К тому же передать его в другие руки, вернее, мозги. Что-то на воспоминания меня потянуло. Как там мои-то после нашего бегства из системы? Хорошо хоть малая со мной, и Мишку получилось с собой забрать, поменяв ему носитель. Но похоже, что мы от этого только выиграли. «Ты еще предложи бур купить», — смеюсь я. «А что?» — импровизирует Искин. «А вдруг придется помалы для мастерской добывать руду? Мало ли что». Я взмолился. «Он у нас что, резиновый? Он что, растягивается?» — взмолился я. Но и к такому Жора, видно, подготовился. «Так корпус немного расширить и удлинить. Делов-то не проймешь ничем, Искин». И не поймешь, серьезно он с тобой сейчас разговаривает или так шутить пытается. «Интересно, как ты себе все это представляешь?» – спрашиваю я. И вижу, что меня специально подводили к такому повороту в нашем разговоре. Все потому, что теперь, видно, меня будет убеждать в чем-то уже совсем другой персонаж. Наш юный конструктор и инженер, Фантом скашивает глазами в сторону Элли, не поворачивая головы, которая, к твоему сведению, уже усвоила эти базы в 3-м ранге, спешит заверить, что все возможно. И без твоего навороченного конструкторского девайса смогла спроектировать нечто на основе этого бота. Да, не спорю, мы получаем что-то среднее между шаттлом и полноценным боевым фрегатом, малым фрегатом, но зато сможем сюда впихнуть все, до чего сможем дотянуться руками, своими загребущими, и на что нам денег не жалко. Я даже поморщился от пришедшей мне в голову мысли. «Ты что, уже рассчитываешь на бакшиш, который мы получим, если получится захватить корабль воображаемого агрессора-пирата?» Пауза. «Такой детский, непосредственный взгляд на меня, мол, босс, ты чё, сомневаешься в наших способностях?» Наивная простота. «Ты с ума сошел, Жорик?» – изумляюсь я. Ухмылка на его красивом лице аристократа в 100-м поколении. Помню, с кого он эту картинку для себя срисовал. До сих пор спокойно на его рожу смотреть не могу, хотя столько времени уже прошло, и что прототип давно уже в рядах клана трудится, не покладая рук, как и его жена и отец, но в сторону посторонней мысли. Тут у некоторых шарики за ролики в голове закатились. То есть у меня в голове. Пфф, Тьфу ты! Запутался сам в конец. Я провела анализ всего, что мы могли бы навесить на основную энергетическую шину этого реактора, который мы уже прикупить успели. Теперь взяла слово Эля. Отлично выглядит, красотка. Вон, малая даже начала губы красить, насмотревшись местных сериалов про любовь, которые ей поставляет в огромных количествах наш неугомонный Искин. Развлекается чувствами девушки, гад. 1.30 метра в холке уже точно есть, когда стоит на человеческих конечностях, которые окрепли и уже сами довольно прилично отросли. Но все-таки в основном передвигается она, как и прежде, своим обычным ходом. Все-таки 8 ног – это вам не 2. А главное, с помощью них можно даже по потолку спокойно носиться. И не только носиться, но и выполнять практически любую работу. А что творит с мечом, мне и вспоминать не хочется. Такую игрушку у меня бедного отобрали. До сих пор успокоиться не могу. Так жалко меч. Обидно, да? Обидно. Я исходила из тех задач, что ты перед нами ставил. Это возможность полной автономности, и это мы достигаем путем установки двигателей, которые способны работать как в космосе, так и в условиях атмосферы, к тому же кислородной или водородной, без разницы. И при этом двигатели должны были работать только от реактора напрямую. Но что двигатели, что реактор, дали в теории просто чудовищные рамки использования по выдаваемой мощности, то есть нагрузки. Вы это обсуждали уже. А потому использовать базовый корпус бота в том изначальном виде я посчитала нецелесообразным. К тому же у нас просто море дополнительного материала. Исходя из этих данных, я и составила проект, пытаясь нагрузить энергетическую составляющую будущего корабля хотя бы до номинальной, а не пиковой мощности. Запас еще никому не мешал, это уж точно. Прав твой инструктор. Хотя он и по-другому немного, оказывается, выражался, но не об этом. Вот, исходя из этих исходных данных, я и предложила немного, вернее, серьезно расширить кузов и сам корпус корабля, увеличив между тем и жилые помещения. Конечно, полностью полноценного корабля у меня никак бы получиться не могло. Но вот такой красавчик вполне себе вышел. Мне на сетчатку скинули изображение корабля неизвестной конструкции. А потом пошло объяснение, опять же, от арахниды. От выдвижных крыльев для устойчивого управления кораблем в атмосфере планет отказаться не получилось, хотя и гравитационные генераторы я тоже тут предусмотрела. Кстати, о них. Вы их почему-то забыли упомянуть. Добавила еще и маневровых движков. Их 2. Но для нашей птички, даже в увеличенном состоянии, их мощности за глаза. Кстати, их стоит приобрести у того же производителя. Заказ мы с Жорой продублировали, но, увы, у них в готовом варианте ничего не было. Отказаться можно без проблем. Неустойку нам уж точно никто не выдвинет. Претензий не будет, в отличие от основного экспериментального двигателя. Маневровые расходятся, как горячие пирожки на ярмарке. Ну и сканер, если хотите, но ставить надо обязательно изделие военного образца. А у вояк ведь тоже шахтеры имеются. Так что проблем с этим не будет. А вот в вопросе с приобретением генераторов силового поля для маскировки уже не так все радужно. Их так просто нигде не купить, особенно сейчас в условиях войны. Но вначале по самому корпусу пройдемся еще раз. Придется увеличить его в длину еще на 12 метров и в ширину и высоту по 3-4. Я сделала 2 варианта. Это потому, что пока не знаю, какое оборудование в итоге мы с вами решим туда устанавливать. Но сам каркас основной остается от бота. Но не беспокойтесь, наше с вами будущее творение не развалится при первых же перегрузках. Я тут все просчитала и не один раз. Скажу так, у меня получается блочное строение, но каркас посередине корабля остается единым целым. Из-за этой схемы получаем геморрой с установкой маневровых двигателей, да и с маршевыми помучиться придется, зато выигрываем с трюмом и в целом с живучестью корабля. Ведь я тут предусмотрела броню. На боте броня? Я удивленно уставился на красавицу. Но та меня, похоже, не замечала. Так увлеклась своим рассказом. Она вся на защелках, которые используются на крейсерах тяжелого типа. Движки такую махину спокойно вывезут, а в условиях атмосферы планет с применением генератора гравитации полет будет не сложнее, чем на гоночном глайдере. Везде плюсы. По моей команде Миха уже начал делать заготовки материала, и на первые пару недель работ у нас все есть. Нужна только твоя команда, и стоит утвердить список всего того, что мы бы хотели вложить в корабль. Я задумался. Ну и дела. Этот молодой конструктор, который в этом деле продвинулся далеко вперед меня, меня же и уделал на моем поприще, удивив так удивив. Так тут, походу, малый системник получается, а не простой бот и даже шаттл, который к тому же спокойно может садиться на поверхность планет и с помощью игры с гравитацией беспроблемно взлетать. Осталась ерунда. Найти деньги на все это. Хотя, походу, бы красиво вышло, если бы не потребность в спешке. Но все ждут моего решения. А вот его-то я и не могу пока принять. Не могу. Что я хочу от жизни? Чтобы меня, по возможности, все оставили в покое. К себе в империю вернуться. Кем? Императором? Можно. Но без своего круга преданных мне людей меня там просто сожрут. Или, как и мать, насильно заставят жениться. А мне это надо? Нет, конечно. Хотя я там в совете попугал всех немного. Но надолго ли хватит того страха? Ты отлично поработала, краса моя ненаглядная. Приобнял я за талию свою маленькую сестренку. Вот только эти крылья. В космосе они будут выглядеть, как анахронизм. Та только улыбнулась в ответ. И потом спокойно, совершенно произнесла, словно всю жизнь проводила защиту своих проектов. Зато в атмосфере ты будешь летать намного быстрее и лучше, чем все современные кирпичи древности. Ни управления кораблем у них, ни скорости. Лишь бы просто плюхнуться, а как и куда, это уже никого не волнует. Но гравий-генератор надо ставить обязательно. Тогда я тебе гарантирую посадку. Мягкую посадку, уточнила она. Хоть где. И с Жориком я согласна. Маскировка и сканер нам точно не помешает. А как тогда с трюмом быть, спрашиваю я. Ввязываться в такой ремонт, вернее, новое строительство, мне не хотелось. Как и предлагал Жорик, делать его полностью герметичным и завязывать на основную систему жизнедеятельности корабля. Но еще с Искином надо решать. Жорик – это, конечно, хорошо, но для такой грабины нужно что-то серьезное и отдельное от нашего умника. Пятое поколение минимум. А лучше собрать из кластеров Искинов в одно целое и переподчинить их нашему неугомонному другу. Реактор нам и не такие фокусы позволит проворачивать. А вот с вооружением я, честно, не подумала, как и с защитой, думая, что все-таки мы на обитаемой, освоенной планете находиться будем. Но зачем нам там оружие? Мы с Жорой переглянулись. Оружие никогда не было лишним, особенно в наше неспокойное время, когда власть императора в империи немного просела, и все чаще слышны сепаратистские настроения и высказывания, особенно на окраинах огромного государства. А оттяпать кусочек от нее никто и никогда не отказывался. Даже тогда, когда создали Содружество. Подвел итог нашей беседы Жорик. Что скажешь, босс? Я же только вздохнул. Четвертый час разгона пошел. Еще немного и отбой тревоги, причем полный. И можно будет спокойно поспать. Где деньги, Зин? Говоря любимым вопросом моего инструктора. Чем платить будем? Наших собственных резервов. Хватит максимум на 2/3 того, что мы хотим в итоге получить. И то, при покупке этих ништяков придется буквально драться за каждый кредит. Оно нам надо. Или ты реально думаешь, что случись сейчас нападение, у нас есть шанс выжить, а потом полученные деньги потратить на свои хотелки? Ты и правда в это веришь? Искин своим фантомом опять гляделки с Элькой устроили, а потом малая произнесла такое, что я просто оторопел. «Мальчик мой». Мы с тобой псионы. Да, пока я не в состоянии одна вынести мозг на пару десятков минут и скину приличного корабля, а вот в тандеме с тобой легко. А вот тогда легко наши мальчики смогут нападавших повязать. Ты же мне поможешь. А стрелять по нам они точно не будут. Я бы на их месте просто нас удерживающим лучом долбанула. Жорик мне рассказывал, что такие бывают. «Тут и лучом!» — рассмеялся в голос я. Вон и крейсер тут дефилирует, или просто застыл в пространстве, порядок контролирует. Сама же слышала, как нам желали счастливого пути, и со станции, и корабли конвоя отметились, а ты про лучи. Да кто тут рискнет-то? К тому же у него очень ограничен радиус действия. Второе. Как скрыть от диспетчера факт нападения? И я не говорю про пограничный крейсер «Вояк». Всех не повяжешь и всем рты не заткнешь. Тут такие ястребы попадаются среди капитанов кораблей. Но ты поняла. А я и не говорю, что именно сейчас, не сдавалась малая. Но в будущем-то точно. А как оградиться от диспетчера в системе, не скажу, не зна. Договорить не успевает. Меня скидывает с моего лежака и силой плющит о железную стенку моего временного жилища. Элька трепыхается в манипуляторах Михи, а фантом Жорика растекается по комнате. Это я его в своем скафе так сильно навернул, что даже силовая оболочка фантома просто распалась. На полу все перевернуто. Представляю, что теперь у меня в самом боксе творится. «Что происходит?» Только и успел заорать я, как по кораблю раздался визгливый крик из кино. «Боевая тревога! Нападение! Незаконное применение силового луча и блокиратора прыжковых двигателей! Внимание! Противоабордажной команде приготовиться! Оторваться от преследователей не можем! По местам стоять! Техник и старпом к капитану! Форма одежды для боя! Готовность номер один!» Я только и смог что встать на четвереньки и пробормотать. «Как же так, Жорик?» На что получил не менее изумленный ответ. «Похоже, мы влипли, босс. Против такого набора противников нам уж точно не совладать, несмотря на все наши приготовления. Нас просто просчитали, Дэн. Вот мы и вляпались. Сами в сети попались. И гробовая тишина в кубрике. Слышно только, как Элька чего-то бормочет себе под нос».